Глава 23. Много шума из ничего. Проходит несколько секунд, прежде чем двери распахиваются полностью, и пока мы ждем, я успеваю рассмотреть большой зал. Я убеждаюсь, что его можно было бы назвать также тронным залом, и что король и королева явно выставляют свое богатство на показ. Это кажется мне странным. Близко общаясь с Мэйси и дядей Финном, я бы ни за что не подумала, что двор ведьм и ведьмаков может выглядеть вот так. Двор вампиров? Черт побери, да, безусловно. Но те ведьмы и ведьмаки, которых я знала по Кэтмиру, намного скромнее. Они не стремятся афишировать свои богатства и власть. Но это же двор. А если судить по тому, что мне известно о королях и королевах минувших времен, то именно ради этого они и устраивали свои дворы, чтобы демонстрировать богатство и власть. Когда мы входим в большой зал, я понимаю, что мне только казалось, что коридор богато украшен. Теперь я вижу, что он выглядит довольно скромно по сравнению с этим залом, с его огромными фресками на потолке, гигантскими люстрами и картинами, покрывающими стены целиком, за исключением исполинских окон, обрамленных шелковыми занавесками. Пол здесь выложен мрамором с золотистыми прожилками, в тон тому золоту, которым отделан сам зал и роскошная мебель. Троны тоже изготовлены из чистого золота и инкрустированы драгоценными камнями размером с кулак, а сиденья и спинки прикрыты подушками из лилового атласа. Надо думать, потому что сидеть на золоте не так уж удобно. Впрочем, тому, кто желает иметь трон из чистого золота, все равно, что на нем неудобно сидеть. Главное — продемонстрировать, что его владелец влиятелен и могуч. Я немного удивлена тем, что король и королева не сидят на своих тронах. Мне не довелось познакомиться с ними, когда они посещали Кэтмир, но сейчас я вижу, что у них очень надменный вид. Правда, их подданные в этом зале смеются, болтают, лакомятся яствами, расставленными на роскошном фуршетном столе, который тянется вдоль всей боковой стены, и никто не выглядит особенно подобострастным. Двери за нами затворяются с глухим стуком, и все в зале поворачиваются в нашу сторону еще до того, как гвардейцы окружают нас и ведут в переднюю часть зала. Причем маршируют они очень замысловато. Вперед выходит мужчина в причудливо выглядящем мундире и объявляет: «Король Линден Цой и королева Имаджин Цой». Только когда мы оказываемся перед тронами, король и королева выходят из толпы, облаченные в фиолетовые бархатные одежды. Король темноволос, подстрижен ежиком, камзол под фиолетовым плащом облегает его немного плотнее, чем тогда в Кэтмире. Королева возвышается над своей парой, и ее пшеничные волосы волнами не спадают на усыпанное бриллиантами платье, переливающееся при каждом ее движении. Их головы увенчаны коронами, и когда они усаживаются на свои троны, король слева, королева справа, все гвардейцы кланяются им так низко, что, кажется, еще немного, и они поцелуют пол. Еще больше я удивляюсь тому, что мои друзья делают то же самое. Мэйси, Иден, Даут, Джексон, Хадсон и члены Ордена кланяются королю и королеве ведьм и ведьмаков. Пара секунд, и все в комнате следуют их примеру, так что единственным человеком, который остается стоять прямо, становлюсь я. Я тоже начинаю сгибаться, но Джексон и Хадсон одновременно сжимают мои локти, побуждая меня продолжать стоять прямо. И до меня доходит, в чем суть. Разумеется, они отвешивают поклоны. Да, они принцы, но по положению они ниже, чем король или королева. Так что неудивительно, что Хадсон и Джексон не дают мне поклониться. Я сжимаю руку в кулак, смотрю на кольцо на пальце и напоминаю себе, что я тоже королева. Тату с короной на моей руке немного чешется от этого напоминания, и я неловко переступаю с ноги на ногу. Но продолжаю стоять прямо. Думаю, лучше держаться с королем и королевой ведьм и ведьмаков на равных, чем вести себя как какая-то шестерка, которая просит их о чем-то. Кстати, о чем? О помощи? Об информации? Об убежище, как говорила Мэйси? Король и королева смотрят на меня, слегка прикрыв глаза и раздраженно кривя губы. Не знаю, чем именно они недовольны. Тем, что я не кланяюсь им, или тем, что мы имели наглость явиться сюда. Как бы то ни было, король и королева выглядят как люди, которые последний час сосали лимоны. «Вы можете выпрямиться». В зале раздается голос королевы, звонкий и мелодичный, и все начинают распрямляться. Она ждет, пока все в зале сделают, как велено, затем уставляется на Мэйси, которая неловко переступает с ноги на ногу, но при этом не перестает смотреть королеве в глаза. «Зачем ты явилась сюда?» — спрашивает королева, но ее слова звучат как обвинение, а не как вопрос. «Я не знала, куда еще нам идти», — отвечает Мэйси, и голос ее не дрожит. Но сама она трепещет, как лист, и мне хочется подойти к ней и предложить свою поддержку. Однако что-то подсказывает мне, что на сей раз делать этого не стоит, так что я продолжаю стоять на месте и пытаюсь не смотреть на королеву испепеляющим взглядом. «Кэтмир, мы знаем, что произошло в Кэтмире», — резко бросает королева. «Как и то, что ответственность за это несете вы». Мэйси с усилием сглатывает. «Нам пришлось разрушить школу. У нас не было другого выхода. Приспешники Сайруса... Я говорю не о той нелепой истерике, которую закатили там эти принцы-вампиры», — рявкает королева. «Я говорю о захвате наших детей. Этого никогда не произошло бы, если бы...» «Если бы что?» — рычит Флинт. «Если бы мы позволили Сайрусу прикончить нас?» «Скорее, если бы мы прогнулись и позволили ему выиграть», — вставляет Хадсон. «Как это делает двор ведьм и ведьмаков?» Глаза короля сужаются, превращаясь в щелки. «Неужели ты думаешь, что сможешь получить от нас помощь, оскорбляя нас?» «Нет, я так не думаю», — Хадсон небрежно пожимает плечами. «Но вы и так уже решили, что не станете нам помогать, а все остальное — просто шоу». «Мы ничего не можем для вас сделать», — резко произносит королева. «Валентина проводит вас». «Вы хотите сказать, что вы не хотите ничего для нас сделать?» — парирует Мэйси. «Я не понимаю, почему. Ведь мы просим у вас убежище». «Вы не просите, а требуете», — гаркает король. «Хотя не имеете на это права». «Простите», — Мэйси покорно опускает голову. «Мы вовсе не хотели». «Именно этого вы и хотели», — перебивает ее король. «Но мы отказываем вам в вашей просьбе не из-за твоей заносчивости и не из-за заносчивости твоих друзей». «Мы уже сделали для вас все, что могли», — говорит королева. «Нам следовало бы уведомить Сайруса в тот момент, когда сработала наша сигнализация, когда ты и твои друзья, не являющиеся ведьмами и ведьмаками, явились сюда, использовав портал». «Сайруса?» — повторяю я, настолько ошеломленная, что его имя вылетает у меня само собой. «Значит, теперь вы заодно с Сайрусом?» «Ничего мы с ним не заодно», — рявкает король, глядя Хадсону в глаза. «Но тебе ли не знать, что он сделал?» «Вам придется выразиться точнее», — отвечает моя пара, растягивая слова, и стряхивает со своего плеча воображаемую пылинку. «В последнее время мой отец был очень плохим мальчиком». «Можно и так сказать», — вполголоса бормочет Флинт. «Вы думаете, что вы единственные, кого волнует то, что произошло в Кэтмире?» Король выплевывает каждый слог так, как будто слова отравлены. «Думаете, только вы не находите себе места от тревоги за тех, кого он захватил? Он удерживает больше сотни детей ведьм и ведьмаков как с нашего двора, так и из самых сильных ковенов. Мы должны обеспечить их безопасность, пока нам не удастся договориться об их возвращении». «И вы считаете, что сможете обеспечить их безопасность, выставив нас?» — тихо спрашивает Мэйси, округлив глаза. «Мы не можем предоставить вам убежище или предложить помощь. Король вампиров пообещал мне, что пока мы выполняем это условие, наши дети будут в безопасности». Королева сглатывает. «Моя дочь останется цела и невредима». И тут я вспоминаю. В минувшем учебном году дочь короля и королевы была в Кэтмире ученицей 9 класса. Кажется, ее зовут Эмма. Мэйси как-то показывала ее мне в коридоре, но я с ней так и не познакомилась. Часть меня понимает, почему они не хотят нам помогать. Но другая, куда большая часть меня, разумеется, считает их глупцами. К этому времени они должны были усвоить, что верить Сайрусу хоть в чем-то — это огромная ошибка. Если он захочет причинить вред Эмме, то он это сделает, и ничто не заставит его передумать. Судя по всему, я не единственная, кто так думает, потому что Хадсон смеется изумленным и оскорбительным смехом. «Вы не можете всерьез в это верить», — резко говорит он, когда они поворачиваются к нему. «Ваши дети отнюдь не в безопасности. Я знаю отца. И за свою жизнь он не сдержал ни одного обещания. Он даже не знает, как это делается». Мэйси вздергивает подбородок. «Похищенным детям могут уже сейчас причинять вред». Королева подается вперед. «Как ты можешь это знать?» Мэрис сказала, что она слышала, как человека-волки говорили о том, что ученики Кэтмера нужны Сайрусу не в качестве заложников, а в качестве источника молодой магической силы. Мэйси не упоминает о том, что Мэрис нас предала. Может, моя кузина сомневается в том, что она нам сообщила? Король и королева переглядываются, и мне начинает казаться, что они могут уступить, понять, что верить Сайрусу нельзя и что им нужна наша помощь. Но тут король поворачивается к нам снова и качает головой. «Хотя молодую магическую силу действительно легче украсть и присвоить, Сайрус заверил нас, что нашим детям ничего не грозит, и мы не видим причин сомневаться в его словах». «Не видите причин?» — Хадсон закатывает глаза. «Да что с вами такое? Он же похитил ваших детей! Что в этом поступке говорит о его честности?» «А кто такая эта Мэрис?» — спрашивает королева, проигнорировав реплику Хадсона и вскинув брови. «Откуда нам знать, что ей можно доверять?» Мэйси начинает объяснять, но успевает произнести только три слова. «Она была нашей...» Когда король ударяет кулаком о подлокотник трона. «Довольно. Мы больше не будем слушать вашу ложь. Вы сейчас же покинете наш двор или поплатитесь». Он уставляется на Хадсона и Джексона. «И не думайте, что мы не сможем помешать очередной вашей истерике разрушить наш двор». Хадсон фыркает. «Ага, я с удовольствием посмотрю на эти ваши потуги». «Выставив нас», — добавляет Джексон, «вы бросите на произвол судьбы ту единственную группу людей, которая могла бы помочь спасти вашу дочь». На этот раз оскорбительным смехом раздражается королева. «Неужели вы действительно считаете, что у вас есть шанс в борьбе против Сайруса и той коалиции, которую он создал? 11 человек против армии в несколько тысяч? Если сам Сайрус не считает нас угрозой, то зачем пытается добраться до нас и запрещает другим помогать нам?» Это хороший вопрос. В самом деле, почему Сайрус лезет из кожи вон из-за каких-то 11 человек? Из-за меня? Я опускаю взгляд, смотрю на тату корона на своей ладони и понимаю, что, возможно, у меня есть ответ на этот вопрос.